Денежный обряд на купюру. Возьмите купюру с самым крупным достоинством, которое у вас есть. Нарисуйте на ней руну Феу, либо руну Отал, либо любую руническую формулу для прибавления денег, например, Феу, Отал, Феу. Смажьте купюру денежным эфирным маслом, корицей, либо пачули. Положите эту купюру в свой кошелек и носите как талисман, притягивающий деньги. Всякий раз, когда будете смотреть на эту купюру, визуализируйте руну, чтобы увеличить ее силу. Это привлечет к вам деньги.